Теперь все делают, только жалко. Ребеночек-то такой правильный. Правильный? Ну да. Так он сам пришел, словно хотел, словно искал, кому, и подыскал, и поверил. Я, правда, это знаю. Знаю, какой он хороший и добрый, и красивый, и здоровый. Он? Точно он. Екатерина Андреевна снова задумалась, прикрыла на секунду глаза. Березовая весенняя роща, солнышко, яростно щебечет птичка. На пригорке, на расстеленной плащ-палатке, сидит еще молодая, красивая Екатерина Андреевна в военной форме. Положив ей голову на колени, с сухой травинкой в белых зубах, лежит навзничь лейтенант. Рука у него в гипсе, в глазах отражается облачко. Екатерина Андреевна теребит его есенинские кудри. «А если у тебя дитё будет, — говорит лейтенант, — сам ты дитё». «Мамочка! — смеется лейтенант, обнимая её. Екатерина Андреевна прикрывает глаза и открывает их. Видит кузин, о чём-то шепчущихся с Варей, как дети они сразу знакомы. Варя им что-то говорит, они таращатся восторженно. У Вари такое же лицо, почти ровесница, ребенок. «Варя!» — позвала Екатерина Андреевна. Та увлеклась и не слышала ее. «Варя!» Кузины подтолкнули Варю локтем, устрашающим кивком. По-детски смутившись, Варя поспешила к Екатерине Андреевне. «Варенька, я тебя знаешь, что попрошу?» — вкрадчиво сказала та. «Только ты послушайся меня, сделай так». «Что?» — настораживается Варя. «Обещай». «Да не бойся ты, дура, ничего плохого». «Обещаю», — веселеет Варя. «А они сейчас уже вернутся? Так я тебя спрячу». «Как это спрячете?» «Очень просто, в сарай. Там у меня сено еще полно, мягко. И твой крестник там, скучно не будет». «Какой крестник?» Варя смотрит на Екатерину Андреевну испуганно. «Волчонок», — Екатерина Андреевна несколько сомнамбулично. Ловит Варин взгляд, отряхивается и улыбается. «Ну, чего испугалась? Я хочу без тебя с Сережей поговорить. Потом тебя выпущу. Ну? Ну, ты же уже обещала». «Ну, ладно», — рассмеялась Варя. Вечер. Во дворе Екатерины Андреевны кипит жизнь. Сергей Андреевич с директором кончают разделывать косулю. Корреспондент гордится своим детищем, самодельным мангалом, поправляет валяющийся на бок кирпич, раздувает огонь дырявым сиденьем от стула. Иван Модестович строгает прутик шампур. Девицы режут лук, плачут и смеются. Из баньки уже валит дымок. Там Харитоныч. Во двор въезжает мотоцикл, на нем милиционер. «Я же говорил, что Степанов уже едет», — полголоса кисло усмехаясь, говорит директор Сергей Андреевич. «У него нюх собачий». «День добрый, товарищи», — провозглашает Степанов. «Или, можно сказать, он посмотрел на большие, переделанные из карманных часы. Почти вечер». «С возвращенницем вас, Сергей Андреевич». «Здражла», — отсалютовал у баньки Харитоныч. Степанов махнул на него рукой. «Слышали выстрелы, Виктор Викторович?» — осведомился он полушепотом, склонившись над освежеванной косулей. «Слышал», — сказал директор. «Не браконьеры ли балуют?» «Вы меня спрашиваете?» Это я у вас спрашиваю.